Глава 12. Твой ум. Бог есть свет. Мысль не имеет света и есть тьма. Поэтому Бог недоступен для мысли. Всякая мысль есть падение духа человеческого в мышление. Она есть нарушение божественного безмолвия. Поэтому всякая мысль греховна. Именно мысль не дает нам видеть Бога. Бог – это благодать. Всякая мысль безблагодатна и мертва. Поэтому она не имеет в себе Бога. Не имея в себе Бога, она – ничто. То, что подчиняется мысли, также становится этим ничто. Бог есть жизнь вечная. Мысль не вечна и не имеет жизни. Отсутствие жизни есть смерть, поэтому живущий мыслями не имеет в себе жизни. Бог – это любовь. Мысль не имеет любви, она лишь воображение любви, поэтому она убивает любовь. Твой ум – это просто мысли, в которых нет света, нет благодати, нет жизни, нет любви. Таков же и ум, который может лишь воображать свет, воображать благодать, воображать жизнь, воображать любовь. Поэтому ум – это ничто, это отсутствие Бога. Однако это ничто представляет себя как «я». И таким образом ум имитирует подлинную жизнь, подменяя ее мыслями. Имитирует подлинную любовь, подменяя ее страстями, имитирует свет, подменяя его мирскими знаниями, имитирует благодать, подменяя ее наслаждениями. Эта имитация нашей личности, нашего сознания, называется эгоизмом. От него все беды. Из-за него, как на дрожжах, растет наше невежество, так как мы не можем видеть Бога, но видим мир суеты и скорби. В этом мире суеты и скорби живет наше эго, наше «я», созданное умом и опутанное мыслями. Наша личность, наше сознание сотворено Богом, совершенно свободным и не связанным ничем земным. Оно изначально создано небесным и состоящим из света, чтобы пребывать с ним в его свете, в его вечности. Тем не менее, для того, чтобы постичь истину сознания или нашего духа, требуется помощь божественной благодати. Это есть прикосновение Бога, подобно тому, как изображено на фреске Микеланджело «Сотворение Адама». Новый Адам создается благодатью в обоженном духе, полностью богоподобным, абсолютно блаженным и совершенно свободным. Жизнь – это постоянное противостояние тех, чей ум живет в помыслах и устремлен вовне, во внешний мир, и тех, чей ум устремлен вовнутрь, в собственное сердце, отвергая помыслы и не давая внешнему миру овладеть сердцем. Отсюда различное понимание сущности веры, самой сути христианства. В этом различии закладываются основы религиозного, внешнего понимания спасения и в противовес ему понимание глубокого, внутреннего христианства, следующего за Христом, который сказал «Царство Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Если ты понимаешь, что все твои страхи в голове, то есть в уме, тогда ты полностью свободен от всех забот и попечений, возложив их с верой на Господа. Ты будешь делать все искренне и с полной самоотдачей, но теперь тебе не нужно будет заботиться о завтра и послезавтра, ибо ты с глубокой верой и доверием к Богу скажешь: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. Потому что начнешь жить этим днем и этим самым моментом. А это и есть спасение. Духовная жизнь не означает, что ты помолился, а потом свободен делать что угодно. Ты свободен только тогда, когда ты молишься, когда ты пребываешь с памятью Божией, когда ты с Богом каждый день и каждую ночь, каждое мгновение за мгновением. Это есть постоянная благодать, постоянное спокойствие ума, ничем не нарушаемое сердечное безмолвие, не волнуемое никакими помыслами, неисчерпаемая и неистощимая радость, называемая блаженством Царства Божия. Это и есть свобода во Христе. Все мирские достижения похожи на то, как в шахматной игре одна фигура побеждает другую, или как пешка становится ферзем. А духовное спасение сравнимо с тем, как если бы ты пришел в себя и вспомнил, что ты шахматист. Ты ясно видишь, что ты находишься вне игры и не борешься за победу среди шахматных фигур, как пешка или король. Ты свободен от всего этого сражения, свободен бесповоротно и окончательно. Поэтому сказано: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Некоторые боятся даже представить себя без мыслей. Этим людям кажется, что они утратят с ними весь свой умственный багаж. Что их бесчисленные мысли дали нам за все это время? Только бремена неудобоносимые. Твои мысли не имеют к благодати никакого отношения. Они мертвы и безжизненны. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Евангелие от Матфея, 8 глава, 22 стих. Без мыслей твой разум будет ясен, проницателен и чист. Ты будешь действовать без всяких эгоистических устремлений. Ты будешь действовать по благодати. Смирение – это стирание эго до самых основ, пока оно не станет ничем, каким оно и является по своей сути. Смирение является полным отказом от этого тщеславного «я», сбивающего тебя с толку, и уподобление в духе самому Христу. Смирение есть оставление всей нашей гордыни, поскольку «я» – корень всякой гордости и тщеславия, и соединение с кротким Христом во Святом Духе, поскольку Христос смирен и кроток сердцем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Только тогда пробуждается дух, пробуждается сознание, пробуждается твое богоподобие, как сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава, 14 стих.